Вы знаете, я, если можно так сказать, в то время и пострадал. Когда Ростропович уезжал из страны, то я провожал его вместе с его друзьями и с концертмейстером Лилией Могилевской, она сейчас живет в Нью-Йорке. Примерно в это же время меня представили на звание, а дали его только через 2 года. Почему-то мои документы все время теряли в кабинете райкома, горкома, министерства. Когда мы работали в «Метрополитен», мне позвонила дочка Вишневская и сказала, что родители приехали из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы повидаться со мной. И мы с ними тайком встречались. Я и Масленников, наш певец. Они подъехали на машине в гостинице, мы взяли такси и уехали. Но в театре все знали. А в 83-м году я была проездом во Франции, и нас сопровождала женщина из госконцерта. Она пригласила меня прогуляться по ночному Парижу, и я сказала, что у меня встреча со знакомыми грузинами из посольства. Я наврала, естественно. Женщина ушла, и я спокойно набрала телефон Вишневской. И она взяла трубку и спросила, где я. «Так это же в 2 шагах от нашего дома», — закричала она. Через полчаса мы обнимались, целовались посредине маленькой площади. Потом пошли к ней домой, и до 3 часов утра она мне читала отрывки из книги, которую писала тогда. Я никогда не забуду этой ночи. Вообще, я друзей никогда не предаю. Как вам удается дружить с теми, кто в большом между собой всегда враждовал? Вишневская знает, что я дружу с Образцовой. Образцова тоже в курсе, что я дружу с Вишневской. Но я никогда ни ту, ни другую не подводила в жизни. Галина не ревнует меня, хотя могла из-за того, что я дружу с Леной, порвать наши отношения. У актрис драматического театра, мягко говоря, не всегда удачно складывается личная жизнь. Интересно, в этом смысле личная жизнь оперных певиц отличается от жизни драматических? Драматические артисты, как правило, влюбляются в тех, с кем играют. У них киносъемки, спектакли, партнеры меняются. А оперные? У нас строгий режим и, главное, все-таки голос. Мы не свободны, в отличие от них. То есть вы хотите сказать, что голос вносит ограничения в личную жизнь? Да, конечно. Например, нельзя целоваться на морозе. Ну да, смешно, бывает. Но есть примеры оперных пар. Вот испанец Аланья тенор и румынка Георгиу. Сопрано, знаменитая пара. Они познакомились, когда вместе пели. И так полюбили друг друга, но 2 певца в доме — это очень трудно. Каждый занят своим голосом, и кто-то должен жертвовать собой. Милашкин и Атлантов — тоже крепкий союз. Да, можно сказать, что в свое время ради Атлантова Милашкина жертвовала своей карьерой. Хотя Тамара была состоявшейся певицей, но тенор — это такой, знаете, голос, он требует к себе больше внимания и заботы. Тамара делала все, лишь бы ему было хорошо. Даже в день своего спектакля она могла заниматься хозяйством, готовить для него и так далее. А вы бы не могли? Наверное, нет. Но так говорю «наверное», потому что у меня не было в жизни такого случая. Все-таки я вам могу сказать, что ради любви не смогла бы жертвовать своим любимым делом, своей карьерой. Потому что фактически это единственное, что у меня есть. Может быть, поэтому я без семьи, но, возможно, это эгоизм. Странно, но вы не похожи ни на смелую женщину, ни на законченную эгоистку. Значит, столько лет вы морочили публике голову? Да, хотя у меня есть друг, и он не певец. Интересно, сколько длится оперная партия на протяжении всего спектакля? Кто-нибудь пытался это подсчитать? По-разному. Чистого пения может быть 40 минут. а может, полтора часа.